что я буду делать, где слоняться. И все чаще я стал думать о Ставрополе, который представлялся мне милым домашним городом. Я там прописан, я там не должен бояться милиционера, а самое главное, там я могу зарабатывать деньги, быть независимым, содержать себя и Рику. И почему это я вообразил, что на меня выписан ордер? Меня в Москве искали один раз. Может, это соседка в маминой квартире на Ордынке стукнула, что ходит сюда бывший лагерник, не имеющий права жительства. Вот мной и заинтересовались. Было уже такое однажды. Скорее всего, именно так и происходило. А я и мои близкие вообразили бог знает что. В Ставрополе у меня остались друзья, единственные, которыми мы обзавелись в этом городе. Глеб Иванович Игнациус и его жена Вера Романовна были легкими и гостеприимными людьми. Игнациус работал директором Ставропольского парка культуры и отдыха, был человеком отзывчивым и откровенным. Мы быстро и близко сошлись. Когда арестовали Рику, то их маленький дом в парке стал для меня единственным местом, где немного оттаивала моя сжавшаяся душа. Там меня кормили, помогали делать Рике передачи. Глеб и Вера были своими людьми, с которыми я мог разговаривать откровенно, и они со мной предельно откровенны. Глеб не стеснялся самого опасного в то время выражать презрение и ненависть к Сталину. И чем хуже мне становилось в Москве, тем отраднее начинал казаться мой угол с собственной кроватью у нашей старой квартирной хозяйки Жени, тем больше приманивал уютный дом Игнациусов. Ставрополь — место, где я имею законную прописку, где легален, легален, черт возьми. Я написал письмо в Ставрополь. Игнациусы мгновенно ответили: «Все тихо и хорошо, у Жени никто обо мне не справлялся. Единственное лицо, интересующееся мною и жаждущее моего скорого приезда, мой работодатель из крайкома. Ну, и они уже соскучились, хотели бы видеть меня, узнать все подробности о Рике». Словом, я уехал. Попрощался с мамой навсегда. Без провожатых, конспирации ради, сел в поезд и двинулся навстречу неизвестному будущему. Первый мой ставропольский день был прекрасен. Стояла золотая кавказская осень. Меня приветливо и радостно встретила хозяйка квартиры. Я побрился, приоделся, обрел фронтовато московский вид, побежал на почту и послал телеграмму в Бирюлевсы. Была пятница. Еще целую неделю Рике предстояло жить в уверенности, что я на воле и все со мной хорошо. Потом была радостная встреча с Игнациусами, дружеские объятия и поцелуи. Появилось наконец-то чувство, что я вернулся домой. Арестовали меня поздно ночью, когда я возвращался из парка. Арестовали подло, на улице. Из всех видов ареста этот наиболее подлый. Берут человека таким, какой он есть. Без тех мелочей, которыми ты привык пользоваться в обычном мире. Мыло, зубной щетки, домашних туфель, без одежды, белья. В Бутырках со мной сидел младший брат наркомздрава Каминского, щеголеватый молодой человек, работник наркома внешторга. В раскаленный июльский день ему позвонили с Лубянки и попросили зайти по делу. Так было уже не раз. Он ушел в кремовых фланелевых брюках, тенниски и замшевых сандалетах. Я его встретил через год в остатках этой совершенно истлевшей одежды. Кое-как сокамерники одели его к предстоящему этапу. Да, так они меня арестовали темной южной ночью на улице неподалеку от моего дома. Их было 3 человека плюс оперативная машина. Они разыграли этот высокохудожественный спектакль по всем правилам своей романтической и опасной работы. Я не буду рассказывать о деталях того, что они называют операцией. Каждый это много раз видел на экране кинематографа или телевизора. Единственное, что не сходилось с банальным сценарием, охватившее меня ледяное спокойствие. Это состояние началось, когда ко мне в темноте подошли...